«Хорошо, хорошо, 3 дня вам для решения хватит», — связный закивал головой. «Кстати, найди ко мне тут заодно значится личного повара для приготовления только десертов, 5 садовников, 2 конюха, 10 служанок, исключительно до 20 лет и главную служанку. Кого еще? Мастера каменщика с подмастерьями, 10 штук, несколько плотников, тоже с подмастерьями, казначея с парой помощников, пару людей для управления лавкой травника, ну и 20 разнорабочих, не обязательно сильно умных, главное сильных и исполнительных, дабы мои команды исполнялись неукоснительно. По цене, бери среднюю и умножай ее в 2 раза, если не хватит, то в 3 раза. Сделай это за 3 дня и получишь небольшой бонус», — кинул ему в руки золотую монетку. «Всенепременно, господин, всенепременно, будет исполнено через 3 дня». Поклонился он мне и резво убежал из таверны. «Хах, как же это бренное золото улучшает жизнь в таких ситуациях. Я даже как-то отвык от того, что за этот мягкий желтый металл большая часть людей убивать готова. Что в нем вообще такого особенного? Я получал золотые украшения да сундучки таких монет просто в довесок, когда что-то покупал у других послушников. Есть магические свиньи, что буквально срут золотом, их содержание обходится в несколько магических кристаллов в месяц, а профита не очень много. Маги их растят исключительно на мясо, а всякие испражнения даже ленится собирать. Я как-то раз побывал на свалке, за день до планового уничтожения отходов. Так вот, золото там навалили целые кучи. Но деньги, как и магические кристаллы, не пахнут, потому я наведывался туда регулярно, втайне ото всех, как только узнал путь на свалку. Ее даже не запирали ни магическими способами, ни даже на простой ключ. Кому какое дело до всяких отходов? А тут нате вам, великие рыцари готовы батрачить на меня 20 лет за небольшой мешочек, который производит свиньи за день. Связный точно уговорит эту группу последовать за мной всеми правдами и неправдами. Почему-то любой обычный человек после близкого общения со мной становится моим лучшим другом. Интересно, почему же? Спросил я сам себя, убирая за пазуху бутылек зелья дружбы. Ах, все дело в моем неотразимом обаянии, точно, как я мог забыть. Я же просто замечательный человек и вообще приятная личность. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, мне повторите еще пюрешки со свиными ребрышками, и кружку такого же эля. Пощелкал я пальцами краснеющей официантки. Наша процессия покинула город Роран в большом составе. Большая часть рыцарей из группы согласилась переселиться вместе с семьями, так что мою каретку, находящуюся в центре, окружали еще 10 других карет. Женщины, детишки, их скраб, передвижной курятник, отар овец, пара десятков свиней, небольшой табун лошадей, мастеровитые люди и их ученики. В одной из карет даже организовали передвижную кухню, на которой готовили блюда специально для меня. Остальные ели на привалах из большого общего котла, но никто даже не подумал возмущаться тому, что я ем отдельно от них. В их головах прочно укоренились некоторые вещи, страх перед таинственными сущностями, как тут простой люд называет магов и послушников, уважение перед рыцарями, все же почти что обычные люди, могут разве что перерубить дерево ударом меча. Но это как-то ближе народу, это просто и понятно. Человек тренируется, человек становится сильным. А всякое колдунство, как и все неизвестное, вызывает у народа страх. От рыцаря знаешь чего ждать, шмяк мечом по шее да и все. А что ждать от магов? Сожжение, заморозки, съедание заживо младенцев, ну и последняя категория, всякого рода дворяне, они вызывают благоговение зачастую. Этакая прослойка, им служат рыцари, а сами они вполне могут общаться с магами, привлекая их для решения каких-то своих дел. То есть, почти такие же люди, но на порядок выше, лучше. Ну и с этим идут соответствующие атрибуты. Если одежда, самая лучшая, если еда, самого высокого класса, если кони, самые выносливые, если оружие, такое, за продажу которого можно купить несколько улиц в городе со всеми жителями разом. Тут чернь не то что никогда не мечтает восстать, такая кощунственная мысль им в голову никогда вообще не придет. Если свергнуть дворян, то со всякими магами, может быть даже со злыми магами, общаться придется им самим, а они боятся словить даже взгляд магов. Потому мое нарочито пренебрежительное поведение в сторону новоявленных слуг и их семей не просто не порицается, оно только приветствуется. Ибо именно так, в их понимании, должны себя вести настоящие дворяне. Вот если бы я стал здороваться с каждым черноногим мальчонком, знать поименно каждого каменщика, благодарить слуг за их работу и есть с общего котла, народ заподозрил бы скорее, что я какой-то ворюга или бандит, что где-то нарыл себе золото и теперь только притворяется дворянином. За таким и идти боязно, вдруг настоящий дворянин, у которого такой ворюга украл последние шелковые трусы, как-то договорится с магами и за его душу придут злобные таинственные сущности. В таком неприятном случае зацепить может и окружающих людей. Но время шло, дорога спорилась, и мы, наконец-то пересекли границы поместья, что давно выкупил Вита. Само поместье располагалось наиболее близко к магическому лесу, не совсем рядом, конечно же, но по прямому направлению, если провести линию от центра великого ночного города к ближайшей опушке магического леса. Поместье располагалось в достаточно живописном месте, вокруг все зелено, деревья ухоженные и достаточно старые, полянки полны разноцветных цветов, через холм протекает бурная речка, на которой расположилось огромное водяное колесо, приводящее в действие ближайшую мельницу. Под холмом, куда стекает речка, растянулось небольшое озерце, даже сделали пляж с золотистым песком, явно искусственный. Хоть меж городов небольшое расстояние, а выехали мы с первыми лучами солнца, прибыли на место моей дислокации мы уже затемно, лишь я один мог в полной мере оценить красоту этого места, мне хватало и рассеянного лунного света. В любом случае, наконец-то мое путешествие подошло к концу, я в месте, которое смело могу назвать своим домом на ближайшие пару лет. Ах, как же хорошо расслабиться и отпустить все свое накопившееся напряжение. Скинув все неинтересные дела по типу лавки, размещения людей, подсчета казны и прочих мелочей на доверенную последовательницу Вита, которая стала намного лучше себя вести после парочки личных встреч, я протянул ноги, сладко потягиваясь на мягких перинах. Я занял самую солнечную комнату во всем поместье, с большими панорамными окнами и видом на озеро. Я уже и отвык, считая от солнечного света, в подземельях Академии за место солнца использовали то горящие факела, то солнечный мох. Последний пытался имитировать солнечные лучи, но недостаточно. Но, с другой стороны, без крепких пещерных сводов, считай, на открытом пространстве, я чувствовал себя как-то неуютно, неуверенно что ли. По слухам, гуляющим в городе, что собрали ребята из команды Вита, дислоцируемые тут, никаких нападений монстров или прочего непотребства еще не наблюдалось. Эта миссия была инициирована только по одной причине – случился неурожай некоторых трав, и, дабы перестраховаться, да и путь временно, попытаться повысить свою власть в городе, барон Джексон и отправил запрос, типа, если в новом году вновь будет неурожай, то он тут не виноват, это все Академия не справилась, а он белый и пушистый. Мои пташки за эту неделю давно обнаружили неспешно распространяющуюся зону увядания растений, она не сильно заметна еще, сама зона мертвой земли около 10 метров в диаметре, что в многокилометровом лесу вообще незаметно. Но вот переходящая зона, когда растения не умирают, но начинают хуже себя чувствовать и постепенно чахнуть, вот ее трудно не заметить, она разрослась на десятки километров и расширяется на несколько метров с каждым часом, при этом понемногу повышая скорость своего распространения. Виновником затухания жизни в лесу стоит считать змея увядания манкисты. Это было ясно и по анализу мертвой почвы, и которой буквально высосали все соки, так и из метазнаний в каталоге и чипа. Лилин в свое время пошел выслеживать эту змеюку только через года три, но и тогда она еле-еле восстановилась на уровень послушника 3 ранга. То сейчас она хорошо, если носили послушника 2 ранга, скорее даже 1 ранга. Вообще, полностью взрослая особь обладает силой официального мага, она способна иссушить подобный лес за день, причем разом и полностью. Это же, мелкий детеныш, и, судя по скорости распространения увядания, он недавно вылупился из яйца, и только-только нашел себе хорошую лежанку. Змеи-манкисты, те еще ленивцы. Для их роста и восстановления необходимо высасывать жизненные соки из леса, но они не спешат этого делать. Сперва находят себе базу, затем захватывают себе мелких животных, что добывают питание, рыская по лесу, возвращая все добытое обратно в пасть ленивой змее, что большую часть времени попросту спит, пока не наступает пора новой кормежки. Я же попал в период его сна, зона увядания в самом центре гнилостного воздействия не расширяется, верный признак спячки змеюки. А значит, это лучший момент, дабы застать ее врасплох и убить. Никто вообще еще не знает о ее существовании. Подобного рода неурожаи случались и раньше по совершенно другим причинам. Иногда банка послушников слишком наглела и устраивала тайный налет на поля магических трав. Иногда смотрящие за полями чего-то не доглядели и урожай сожрали магические насекомые, или сэкономили на удобрениях и травы недополучили питательных веществ, по итогу дали меньший урожай. Причин может быть много и очень много, но кто вообще в здравом уме подумает, что за неурожаем трав скрывается мифический зверь на уровне мага один ранга, что считается несколько веков как вымершим на южном побережье, упоминания о котором сохранились лишь в древних и пыльных бестиариях, похороненных под грудой таких же никому не нужных книг, что попали в платную зону библиотеки Академии исключительно из-за своего возраста. А змеюка, тем временем, довольно ценная. Одни только глаза можно продать за десятки тысяч магических кристаллов. И это в то время, когда такие животинки изредка встречались. Сейчас же, по истечению веков, за такие глазки можно выручить и до нескольких сотен тысяч магических кристаллов, если тебя раньше не убьют. Стоит кому-то сведущему прознать о наличии таких вещей у мелкого послушника два ранга. И это только глаза, еще есть пару сотен литров крови, что выступает основным веществом или катализатором во многих рецептах старых зелий, повышающих духовную силу. Вот за это маги реально готовы начать войны на уничтожение. Даже светлые маги не поленятся отбросить свои любимые политические дрязги и напасть на темных под каким-то благовидным предлогом, по факту же элча такого замечательного ингредиента. А сама змеюка, тем временем, не только глаза да литры крови, это еще и мешочки яда, что могут спокойно убить и мага один ранга, и печень, и спинной мозг, что может произвести еще больше крови, и сами кости, несколько тонн мяса и прочие прелести. Но ведь можно змейку не просто убить, если вылезла такая, значит где-то есть кладка яиц, и можно выйти на еще большие сокровища. Так что змея манкисты, один большой ползающий сундук с магическими кристаллами высшего качества, и, заодно, карта к пещере, где таких сундуков может оказаться еще с десяток. Это гарантия того, что удачливый послушник сможет выбиться в маги, а маги смогут продвинуться еще дальше в своем развитии. А, с учетом того, что я знаю, кому принадлежала лаборатория, из которой выползла эта змеюка, то и главы самых лучших академий что темных, что светлых, могут устроить королевскую битву только за обладание подобной информацией. И эта гора магических кристаллов совершенно бесхозная, никто вообще не знает, что тут, на окраине королевства Пуфилд, в непримечательном магическом лесу, производящем низкосортные травы, большая часть которых вовсе не используется магами, находится такое сокровище. И оно достанется мне, целиком и полностью. Глава 24. Серьезная битва. Глава 24. Серьезная битва. Мы тихо шли по мертвой части леса. Жуткое ощущение, на самом деле. Вот возле академии все ясно и понятно. Костяные деревья, костяные кусты, голая земля. Там попросту некому шуметь, жужжать или стрекотать. Но этот лес находится совсем не возле академии. Тут трава еще осталась зеленеть мелкими клочьями. Тут деревья все еще стоят крепко. Но ни птиц, ни шелеста листвы, ничего. И оттого это так жутко. Если бы какой рыцарь решился бы ударить дерево мечом, он бы прорубил его пополам очень и очень просто. И не потому, что рыцарь такой сильный, а потому, что это все фасад, маска. Деревья мертвы, изнутри они все давно сгнили, только их внешняя оболочка еще держится, но это ненадолго. Я пошел в этот поход один, ну точнее один здравомыслящий. За мною с десяток рыцарей-болванчиков, которых я давно купил на рынках. Их техника рыцаря претерпела изменения, и чип рассчитал лучший вариант, с упором на ловкость. Так что они тут все скорее быстрые, чем сильные. Никого другого я не брал, только эти рыцари не умеют болтать. И то потому, что их языки отрезали еще рабовладельцы. Да и потерять их будет не так страшно. Мы достаточно быстро обнаружили тайный ход, спрятанный под старым дубом. Все же, когда есть возможность наблюдать за окружением с высоты птичьего полета, легко обнаружить центр распространения увядания. Под ним же обнаружились длинные извилистые тоннели, но никого живого все же не нашлось. Кажется, что змеюка еще не обзавелась многочисленной свитой, надеется, что под землей ее так просто не найдут, ну или вовсе не станут искать. Змей – просто животное, которого ведут заложенные в крови инстинкты. Найти яму поглубже, кушать побольше, спать подольше. Мы шли в тишине продолжительное время, даже теневые вороны, подконтрольные моему заклинанию, не каркали и не шелестели крыльями. Я посадил по 2-3 ворона на плечи каждого рыцаря. К лапкам воронов были привязаны взрывные зелья. Ну и сами рыцари, на всякий случай, под одеждой носили еще по 5-6 пузырьков. Я не собирался тут не то что умирать, мне и рисковать не хотелось. Потому я шел в отдалении от основной группы, направляя ведущего рыцаря с помощью одного из воронов. Он сидел у него на голове и тянул волосы в ту сторону, какую я сам захотел. А куда я хотел идти, знает и чип, на которого я сбросил управление нескольких магических сов. Подчинил я их себе в этом же лесу, такими же чарами, как и воронов. Эти совы не умели прятаться в тенях, как вороны, но им и не сильно нужно было. Эти совы могли летать беззвучно, используя себе в помощь элементе ветра и особое строение перьев. С помощью элементе ветра они также уменьшали свою усталость при полете и могли поддерживать высокую скорость очень продолжительное время. Идеальные летающие разведчики, да и почтальоны из них отменные. Такая сова, особенно если ее немножко модифицировать, способна преодолеть расстояние между великим ночным городом и моей академией где-то за 3-4 дня, и не устать при этом. Построю себе птичник возле поместья, определенно. В этих же подземельях они тихо летали в каждое ответвление, помогая и чип устроить подземную карту. А развилок тут было очень и очень много, намного больше, чем может образоваться естественным образом. Змеюка успела обустроить себе дом, или эти подземелья были тут и раньше, что более вероятно. Пару раз совы натыкались на завалы, один из них был даже каменный, что подтверждает последнюю теорию. Но вот спустя добрый час блуждания под землей, мы вышли в большую пещеру, чьи своды утопали в хорошо мне знакомом солнечном мху. У края пещеры было маленькое озеро, от которого исходил пар, вероятно подпитываемый подземными теплыми источниками. Вся пещера, за исключением мха, была абсолютно голой, ни травинки, ни листка. И на самом краюшке озера, в выдолбленном углублении, поближе к теплу, лежал, свернувшись кольцами, виновник моего похода. Я как-то видел питонов в зоопарке, больших и толстых, но это, оно живое, черт возьми, эта тварь диаметром с хороший такой поезд. А длина, длина какая? Одно дело читать в бестиариях, мол длина сотни метров, но другое дело, видеть такую тварь вживую. Что такое 100 метров? Просто цифра. А если сказать, что 100 метров это больше, чем 30 этажей, вот тут-то и пробирает до костей. И это считается еще змеей-подростком. Какого же размера эта тварюга будет, когда полностью вырастет? Уф, нужно действовать очень и очень аккуратно. Она нас еще не заметила, до прохода в эту пещерку идти еще пару минут. Отправлю на пробный удар несколько воронов. Так, вы трое, аккуратно летите к голове змеюки и начинайте клевать и дразниться. Как только она откроет пасть, мигом залетайте внутрь. Нужно оценить ее силу, пока не подойдет вся группа. Говорил же я вслух сам для себя, вороны меня вряд ли услышат. Команды для них я отправлял посредством магической связи. Птицы полетели вперед, а я привязывал к лапкам других воронов ослепляющий набор бутыльков. Урон он не нанесет, но для чувствительных глаз магической змеи это станет серьезным дезориентирующим ударом. Насыпал не себя порошок, скрывающий тепло тела. Ну обновил скорее, на всякий случай. Достал арбалет, еще раз смазал в парализаторах и ядах. Пару раз глубоко вздохнул, и с вновь обретенной решимостью отправился вглубь. Меня ожидает тяжелый бой. Вороны уже залетели внутрь, я даже слышал взрыв. Пущу дальше на разведку рыцарей, и чип тем временем сделает мне лучший план для боя. Чуть проморгавшись после входа в освещенную пещеру, я внезапно остановился. Ну нет, нет, не верю, черт возьми, да как так-то? От досады я ударил стену пещеры кулаком. Рыцари стояли передо мной, абсолютно невредимые. А за их головами я видел исполинскую змеюку. Мертвую исполинскую змеюку. Она лежала тихо, не двигаясь и не дыша. Ее длинный язык почти касался земли, вывалившись изо рта. Под ней начала скапливаться кровь, вытекая толчками из разорванной шеи, висящей на мелком кусочке кожи. Зубы мелкими осколками разлетелись возле ее пасти и проткнули мозг через небо. Да не может такого быть, и чип, определи статус монстра. Бип, выполняю. Сердце объекта не бьется, воздушные потоки около пасти не нарушены, вибраций тела нет. Объект мертв. Не, змеюка смогла обмануть и чип, «Так, ты», — указал я пальцем на одного из рыцарей, — «иди ближе к змее и отруби ей голову окончательно», — дал я указание, спрятавшись за камнем в ожидании смерти неудачника, но ее не последовало. Рыцарь, следуя моему приказу, подошел к лежанке змеюки, вытащил меч, сильно замахнулся и опустил острие кусочек кожи, связывающий тело и голову. Меч, звякнув о чешую, отскочил. Моя рука нашла мой лоб. «С другой стороны зайди, бей по внутренней части, по мясу, не по чешуе, идиот». Рыцарь без вопросов зашел с другой стороны, и в этот раз ему удалось отрубить ее голову. Я же продолжил наблюдать. И еще. По прошествии почти 15 минут я все же перестал параноить. Змея мертва, окончательно. Ты чего оказалась такой слабой, твою змеиную мать? В сердцах пнул голову, что положил передо мной рыцарь, вернувшись в строй. Готовился, нервничал, строил планы, готовил яды, парализаторы, бомбы, точил мечи и выстругивал острия арбалетных болтов, варил зелья ослепления, оглушения, звуковые, взял с собой десяток рыцарей, обвязал их поясами с зельями, шел сюда, опасаясь любого шороха, а по итогу то что, три ощипанные летающие курицы залетели ей в пасти, взорвали бутыльки, и это все, о-о-о, какое же разочарование, вспоминаю, как я убивал боссов в видеоиграх, завершив вообще все второстепенные квесты, фух, пригубив чаек из внутренней фляги я наконец успокоился и смог здраво оценить результаты сражения, змеюка, судя по сканированию и чипа, только-только перешла на 3 и краткая ранг послушника, а значит, что она не обладала встроенным защитным заклинанием. Вороны ее разбудили, и она, не почуяв серьезной опасности, лениво открыла пасть, дабы перекусить. И тут бум, взрыв 6 бутыльков изнутри убил тварь. Да, основная защита, ее чешуя. Рыцарь не смог разрубить чешуйки даже мертвого тела, а вот изнутри она оказалась чрезвычайно уязвимой для взрыва. Или, если не для магического взрыва, то она точно подохла от осколков своих же зубов, что превратил мой взрыв в подобие осколочной гранаты. Уняв свое чрезмерное желание в сражении, я посмотрел на ситуацию трезвым взглядом. Змеюка мертва, на моей стороне умерли 3 ворона, подчинить новых займет минут 10, 9 из которых – поиск и преследование. Ни одна живая и здравомыслящая душа, за исключением меня, не подозревает о том, что тут, в самом центре леса, вообще есть какие-то катакомбы, в одной из пещер которых лежала ценная животинка. А значит, что я в плюсе, огромном и гигантском плюсе. И еще пришло время лута. Мое настроение от последней мысли пошло резко вверх. Так, ты и ты, отшкарябывайте солнечный мох со стенок пещеры и распределяйте по полу тоннелей, быстро. 3 рыцаря рванули рвать мох. Вы двое, возвращайтесь в лес, возьмите все пустые сундуки и пустые бутыли. Вы четверо, следуйте указаниям воронов, защищайте разведывательных сов, оставляйте пометки другим рыцарям на стенах о том, что часть тоннеля исследована, а ты стой на страже у входа. Последний из десятка отправился сторожить проход в пещеру. Я же, засучив рукава, достал хирургический набор и несколько кинжалов для мяса. Я возьму от этого змеиного тела все, на то, чтобы полностью разделать змеюку и тайно перенести все ингредиенты в подземелье моего поместья потребовалось 5 дней. Нет, саму змеюку я разделал за пару дней, переночевав в той же пещере, но сама переноска заняла много времени. Дабы не вызывать подозрений, транспортировка велась лично мной и половиной болванчиков исключительно в ночное время суток. Благо не было большой необходимости в том, чтобы тащить все эти сундуки в центр территории, через места жительства других людей. Предыдущий владелец земли делал все на совесть, как для себя. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, срочно требующие золота, он бы и не продал его никому. Так что, по всем заветам строительства средневековых строений, глубоко под землей пролегал тайный проход в сторону леса, в случае осады хозяева с семьей могли с легкостью покинуть поместье. Этот проход я нашел давным-давно, расширил его и экранировал. Ну как я, моя команда. Так что возвращался я в свой дом тайно, несколько раз. Я все аккуратно упаковал, заморозил некоторые вещи, такие как глаза, упаковал в сундук матрешку, на всякий случай, чтобы уж точно никто, даже официальный маг, не засек магических излучений. Кровь, натекшую небольшой лужей, я очистил заклинанием и другим заклинанием перелил ее в специальную емкость. Поставил баночку возле других бочонков, полных крови магической змеи. В еще один особый сундук упаковал мелкую крошку из змеиных зубов. Они натолкнули меня на отличную мысль по способу усиления взрывных зелий. Мясо я приобрел на несколько лет вперед, благо он не было ядовитым, по вкусу напоминало жареную курочку. Что было ядовитого в змее, так это особые клыки, что я трогал исключительно на расстоянии, взаимодействовал посредством длинных железных инструментов. Еще много яда содержалось в специальных мешочках, что и впрыскивали его посредством клыков в жертву. Последняя опасная жидкость, содержащаяся в змее, это ее желудочный сок. Не позавидую я тем, кого эта змея схарчила. Меч одного из рыцарей просто растаял за пару минут, когда он неосторожно проткнул стенки желудка змеюки. Собственно, перенести кислоту я смог только тогда, когда оббил внутренности бочонка как раз ее желудком. Остальные части змеи особо не представляли для меня серьезной ценности, однако их я расфасовал по сундучкам, как и все кости, с которых я уже снял мяско. Улов вышел огромный, ресурсов, полученных со змей, хватит, чтобы поднять маленькую семью магов на южном побережье. Однако, помимо ожидаемой прибыли, я нашел и что-то неожиданное. Кусок металломайки, судя по базе и чипа, технология его производства утеряна во времени, остались лишь упоминания о нем в редких справочниках, да редкие вкрапления в старых биографиях. Металл был магостойкий, не чета сегодняшнему лидеру рынка. Он был настолько прочным, что его использовали для создания магических кандалов и клеток в тюрьмах, а с некоторыми формациями, что опять же мимоходом упоминались в некоторых книгах, этот металл служил основой магических тюрем. Но даже в то время он был очень дорогим, его купить и использовать могли позволить себе только маги третьего ранга и выше. Этот кусок металла я нашел в самом желудке змеи. Он плавал в едком желудочном соке долгое время, однако так и не растворился, чем так сильно и привлек меня. По форме этот металл походил на часть решетки, которую кто-то неаккуратно откусил, а на некоторых чешуйках, особенно деформированных, и чип смог уловить металлическую пыль этого же сплава. Я же, как ни старался, не смогу не то что перековать кусок металла во что-то ценное, я не смог его вообще расплавить, даже нагреть не получилось. Хотя я отчаянно пытался, но металл был равнодушен к моим попыткам, все так же насмешливо поблескивал в свете солнечного мха. Он будто поглощал направленные на него магические элементы, единственный способ что-то сделать с ним – это только грубая физическая сила. Змеюка сбежала из лаборатории, это очевидно как из метазнаний, так и из моего текущего анализа. Но сбежать из лаборатории мага можно, если маг умер достаточно давно и чары, наложенные на клетки, выдохлись. А, с учетом наличия клетки из металломайки, лаборатория принадлежала как минимум магу три ранга. А значит где-то, совсем рядом скорее всего, есть скрытый домик с лабораторией, полный всяких ценностей. Ну или они все рассыпались прахом за давностью лет. Снаружи тоннелей, в самом лесу, не было ни следа того металла, что немного стирался с чешуек змей. Да и не наблюдалось никаких старых следов на земле, сломанных кустарников или сильно вдавленной в почву травы, ни единого признака того, что змея забралась в это укрытие снаружи. А значит она пришла изнутри, из глубин еще не исследованной части тоннелей. Благо остался явный след внутри. После тщательного сканирования экземпляра металла и его пыли на чешуйках змей, переключив и-чип в режим тщательного сканирования пола, я смог обнаружить частички пыли, которые не затоптали сапоги рыцарей. Побродив несколько часов, я наконец наткнулся на один тоннель, внутрь которого и вел скрытый след. Рыцари первым делом высадили солнечный мох по всем найденным тоннелям, щедро поливая их специальным удобрением, созданным мною еще в академии на основе исследованного там же солнечного мха. Ничего особо сложного, это даже зельем назвать нельзя. Так, раствор воды с некоторыми минералами и солями, опять же отлично себя показывающий, если капнуть немного зелья силы. Так вот, пока я разделывал змею и относил ее по частям в свои подземелья, рыцари успели высадить и развести мох по всем частям тоннелей, и в глубине одного из них, на который указывал мне любезный и-чип, образовался каменный завал, но не обычного камня, а обработанной кирпичной кладки. Пара камушков всего, но откуда им взяться тут, в глубине пещер внутри леса? Кажется, я нашел путь к старой лаборатории мага. Глава 25. Заброшенная лаборатория. Глава 25. Заброшенная лаборатория. Каменный завал мы расчищали еще с недельку, неспешно и аккуратно, Мне вот совсем не хотелось оказаться погребенным под завалами при неаккуратном воздействии на стены пещеры. Большую часть времени заняло же непосредственное укрепление пещеры, благо лес был недалеко и не возникло никакой сложности в том, чтобы нарубить несколько деревьев на доски и обустроить пещерные своды. Пока болванчики работали, под строгим приглядом и чипа, я тихонько фильтровал желудочный сок змеюки. В сам бочонок я слил его целиком, теперь же исследовал его коррозийные свойства и разливал бочонок по аккуратным колбочкам, когда я нашел верный состав для нанесения на внутреннюю часть бутыльков, так что теперь его можно нормально расфасовать и хранить. В первую очередь я так заморочился из-за металломайки. Если я нашел в желудке змея один кусок, почему бы не найти еще и второй, или вообще с десяток килограмм, может змеюка, как выбралась, сожрала всю клетку в отместку за заточение. Я не очень разбираюсь в психологии древних гигантских магических змей, так что все возможно. По факту я оказался почти что прав. В недрах змеюки действительно нашлось еще немного металломайки, но точно не вся клетка. Зато нашелся большой и увесистый замок из того же металла, так что я был рад. Помимо металла в животике змеи оказались осколки зубов, занесенные туда, видимо, взрывом. Удалось также найти один из пропавших клыков, твердая штука, раз выдержала как взрыв, так и пребывание в желудочном соке. И вот тут меня ждала удача, за целый клык каким-то чудом зацепилось странное кольцо, что также выдержало пребывание в неблагоприятной среде. Меж кольцом и зубом остались полурастворившиеся остатки какого-то мяска. Кажется, змея, вырвавшись на свободу, успела перекусить в самой лаборатории и случайно скушала колечко. Само кольцо было простенькое, металлическое, но базы данных и чипа так и не дали мне ответа, что это за металл такой, что не в последнюю очередь свидетельствует о его редкости и ценности. Само кольцо представляло собой искусно выполненную маленькую змейку, что проглотила свой собственный хвост, являя собой особый символ – уроборос. Глаза змеи были инкрустированы мелкими зелеными драгоценными камнями, что тоже не растворились в желудке. И самое главное, судя по сканированию и чипа, кольцо явно магическое. От него исходило небольшое излучение, по мощности сравнимое с излучением какого-нибудь магического кристалла, что убывало, стоило капнуть немного желудочного сока. Как же хорошо, что я решил первым делом разобраться во внутренностях змеюки. Еще неделю-другую пребывания в желудке змеи кольцо потеряло бы свою магическую защиту и стало бы совершенно негодным. Тем временем завал наконец разобрали, за ним скрывался еще один тоннель, что вел в направлении больших гор, что расположились на краю леса, на противоположной стороне от ближайшего человеческого поселения. Кажется, это и есть тайный проход в лабораторию мага. Нужно срочно его залутать. Шли мы по тоннелю долгое время, благо он не петлял и не разветвлялся. Просто прямая, как стрела, явно искусственная область под землей. Судя по координатам, что любезно предоставил мне и чип, мы действительно двигались в сторону гор. Тоннель пролегал достаточно глубоко, если искать его с земли, то даже сканирование и чипа не может пробиться на такую глубину. Стены были гладкие, безо всяких трещин и щербин, будто кто-то выплавил их сильным пламенем. На полу был явно виден след змеи, что некоторое время также ползла по проходу, да и сам проход был достаточно большим, чтобы по нему без проблем могла проползти не только змея, найденная в пещере, но и любая другая змея, в 1,5-2 раза большая по диаметру. Если маг держал у себя змеек такого размера и экспериментировал над ними в районе ближайших гор, то этот тоннель – просто проход в магический лес, где его питомцы могли перекусить. Судя по тому, что искомая лаборатория – тайная, то выгуливать змеек возле лаборатории, навлечь на себя чье-то внимание. А так магический лес достаточно далеко, да и мало кто вообще найдет несоответствие в том, что в магическом лесу кушаю магические твари, на то он и магический лес. Через некоторое время уклон тоннеля стал увеличиваться, мы определенно поднимались вверх, стены тоннеля же в самом конце вообще превратились в кирпичную кладку, схожую с тем, что мы нашли в начале завала. А вот и небольшая щербина. Кажется, что змея случайно упала сюда мордой и чутко откусила камушек. Тоннель закончился, превратившись в большой колодец, идущий строго вверх. Обычные люди не смогли бы по нему подняться, но я и мои сопровождающие, отнюдь необычные люди. Мне хватило сил зацепиться за выступающие края кирпичной кладки, дабы забраться вверх, как и моим рыцарям. Поднявшись по стенкам колодца, мы очутились в большой комнате, видимо, подвале лаборатории мага. И чип уже активно сканировал окружение, строя трехмерную карту большого здания, размером со средний такой замок. И, что хорошо, из живых людей и зверей в округе нескольких километров никого не было. Ну, разве что явно магический плющ, что покрывал собой почти всю внешнюю часть замка. Внутри небольшого замка, по строению скорее напоминающего замковую башню, было несколько этажей, мы же оказались на самом последнем, подземном этаже. Судя по всему, чуть выше и располагалось место содержания змей, там весь этаж покрыт металлом майки, в полу пробито отверстие, размером с мелкую змеюку. Кажется, тут раньше был специальный раздвижной механизм, что выпускал змеек на перекус, сделан также из специального металла, но заклинивший за давностью лет. Вообще почти вся башня располагалась под землей, лишь пара этажей выступала наверх, так что снаружи башня скорее походила на маленькую виллу. Так вот, на последнем этаже башни, в самом верху, Ичип обнаружил нечто интересное, высокую концентрацию темного элементия, превышающую таковую по округе. Надо бы проверить это первым делом. Двери комнаты на последнем этаже закрылись прямо со мной с хлопком, который разметал находившуюся здесь пыль. Она улеглась, но через пару секунд вновь поднялась, магическим образом создавая небольшой циклон, что превратился в полупрозрачную человеческую фигуру. Как много лет прошло, сотни, тысячи. Наконец кто-то пришел сюда. Плавающая в воздухе фигура являла силуэт умудренного жизнью старца, с большой белой бородой и добрыми глазами. Такой человек точно-точно не будет никого обманывать. «Приветствую, уважаемый маг, могу ли я узнать ваше имя?» С максимальным уважением я поклонился этому телу. «Не, я помню, это должно быть тот неудачник, что глупо погиб на подступах к башне, и Чип нашел на карте чью-то старую робу, но вдруг это не так. Я давно позабыл свое имя, я бродил по этой башне бесчисленные годы, до этого дня. Я почуял, как в мои владения кто-то проник и вышел посмотреть. Призрак все еще играл владельца башни. Немного подыграю. Ах, так вы владелец башни. Прошу прощения за вторжение. Я не хотел так бесцеремонно тревожить уважаемого мага. Я не поленился еще раз поклониться. Хорошо, хорошо, подойди ближе, дитя. Я дарую тебе специальную технику, с ней ты быстро поднимешься до уровня мага. Призрак улыбался, подкручивая свою призрачную бороду. Ох, неужто это наследие великого чернокнижника древнего хоральского змея? Я обнаружил древнюю карту, ведущую сюда. Я преданными глазами смотрел на его лицо, следя за мимикой призрака. Да, все верно, это лучшая техника медитации, возможно, с нею ты поднимешься до уровня мага 4 ранга. Призрак протянул руку в мою сторону. Да, протянул я руку под длинным рукавом в сторону призрачного тела. Вжжить, со звуком работающего пылесоса старый обманщик всосался в специальную сферу, призванную поработить и сдержать духовное тело. Хм, неудачник, которого сожрала плитка на входе к башне мага, пытается меня обмануть. Да настоящий владелец чернокнижников хоральского змея мог считать разве что заслуг. Глупый призрак, совсем из ума выжил. Владельцем лаборатории, судя по метазнаниям и дневнику, найденному в подвале, был Норка Курадусфар, или же, великий маг Серхальм, маг 4 ранга, идущий по пути чернокнижника кимоинской змеи. Хоральские змеи, деградировавшая ветвь, могли продвигаться только до 3 ранга. Кимоинские змеи, до 4 ранга. Саму башню я тщательно обыскивал последующий месяц, разбирая ее до основания, кирпичик за кирпичиком. Нет, ну где я еще найду столько бесхозного магического камня? Не, ну можно на рынке найти, но за него же придется платить. А ужас. Магический плющ был уничтожен достаточно быстро, моя колония таракашек вообще любит кушать не только мяско, но и травы. Так что немного порошка, специально затупляющего реакции магического растения, и орда таракашек, все готово. Нет, я конечно же сохранил побеги да и где-то половину растения, но оно не особо ценное на данный момент, да и вырастает достаточно быстро при необходимой подпитке, если что, я смогу сделать новые из пересаженных саженцев. В округе башни произрастали же только цветы, поедающие кости, да дорожка меж ними была вымощена кусачими плитами. Оба экземпляра считаются вымершими за давностью лет, да и тогда использовались исключительно магами, специализирующимися на растениях. Какие затейники, они буквально могли вырастить себе дорожку, покрытую плитами. Они сами встанут идеально в ряд, так еще и не износятся, так как являются живыми. При правильной подпитке они могут существовать веками, особо не меняя своих свойств. Еще одна особенность – ряд острых зубов, спокойно прокусывающий броню рыцарей. Они были завязаны на несложную систему рун, контролируя пропуск по типу свой-чужой. И своим в данном контексте считались ли те люди, которые вышли в скрытую заклинаниями лощину с башенкой изнутри самой башни, а все, приходящие снаружи, считались чужаками. Вообще защита тут скорее пассивная, работающая преимущественно над скрытностью места. Глазами воронов, даже с помощью ичипа, я не смог обнаружить это место снаружи. Так что по сути плиты, это даже никакая не защита, так, удобство в обустройстве территории. А цветы, пожирающие кости, средства уборки, когда какой-то залетный зверек или птица какая, случайно проходили внутрь. Тогда их тела разрывали плиты, а кости собственно утилизировали цветы. Идеальный тандем. И тем глупее выглядит в таком случае смерть Романа, того духовного тела три ранга. Его убила не сильная защита, не хитрые яды. Его убила тупо магическая дорожка, вымощенная плитами, воспринимая как какое-то неразумное животное. Потому снаружи башни я нашел лишь его робу, да старый дневник. Все кости давно скушали цветочки, а мясом перекусили плиты. Вообще сама башня, к моему огромному сожалению, оказалась практически пуста. Никаких инструментов зельевара или других инструментов. Никаких сокровищ, никаких тайников с магическими кристаллами. Черт возьми, я нашел место, где лежала кладка яиц, но все они были мертвы века как назад, причем половина из них составила перекус змеюки из магического леса. Осталось мне лишь разного рода полусгнившая мебель, пара журналов, что и чип тщательно отсканировал и пытается восстановить недостающие части, превратившиеся в труху. Ну и собственно большое количество металломайки, что я долгое время выламывал на металлолом, может удастся подобрать ключик к взаимодействию с ним. Ну и пара тонн камня, из которого сама башня и была построена. Ну и сама формация, скрывающая лощину снаружи, выполнена на основе рун. Я ничего не смог разобрать, но тщательно отсканировал и занес в каталоге ичипа. Бип. Анализ завершен. Желаете просмотреть журнал? Давай, ичип, показывай, что там у тебя. Бип. Выполняю. 1 сентября. Ясно. Новый город, недавно разросшийся из деревеньки, достаточно спокон. Ночную деревню переименовали в Великий Ночной Город. Места тут глухие, необжитые, в ближайшем магическом лесу много зверья. Тут меня никто не потревожит и не будет отвлекать от экспериментов. Да и змейкам будет что перекусить. 5 декабря. Неудача, опять неудача. Проклятие. Эксперимент провалился в самом конце, а как хорошо шел. Трудность синтеза крови превосходит мои возможности. 30 апреля. Черт возьми, кажется, проблема не с экспериментами, а с выбранным направлением. Прочитав письмо Уэйна, я провел еще пару десятков опытов и вынужден признать, он был прав все это время, а я уперся в неодолимую стену. Организм отрицает любое вмешательство, направленное непосредственно на улучшение качества крови. Замысел был изначально провален. 16 августа. Нет, никак, я дальше не продвинусь. Тут больше нет ничего ценного, все травы подходят к концу. Может, мне стоит отправиться в лунный город Цитры, к Дилану в его сады. Уин тоже недавно приехал туда. В последнем письме он упоминал о каком-то прорыве, это отличная новость для нас. Норка Курадусфар не отступает перед трудностями. Читаемые записи на этом обрываются, но и этих крох мне достаточно. Для начала, Норка Курадусфар, чей псевдоним – Великий Маг Серхальм, под которым он был известен на южном побережье. Это маг 4 ранга. В своих записях он обращается еще к паре магов, причем общается с ними на равных, значит они маги 4 ранга. Маг Дилан, чьим именем и названы сады, был магом, специализирующимся на растениях. Кусачие плиты и цветы, пожирающие кости, требуют специфических методов посадки. Еще один маг, Уэйн, тоже экспериментировал с кровью магических змей, возможно, еще один чернокнижник. Быть может, тоже известная фигура, что скрывает свое настоящее имя под псевдонимом, как Сфар. Причем все трое, хорошие знакомые, раз так смело могли заявиться друг к другу в гости и помогали друг другу в экспериментах. Дилан же, достаточно известная в узких кругах личность. О его садах легенды ходят уже не первую тысячу лет. Сады Дилана уже стали нарицательным именем, которое обозначает очень хороший участок с магическими растениями. Сами же сады, это как земля Эльдорадо, но для любого уважающего себя травника из Ильевара. Там, по слухам, собраны все редкие и вымершие растения. Причем редкими и вымершими они были еще тогда, пару тысяч лет назад. Сегодня же большая часть растений, по слухам содержащиеся внутри садов, превратилась в мифы. Ну и время шло, садам приписывали разного рода слухи и домыслы, сегодня нет возможности определить, где правда, а где ложь, какие растения действительно существуют, а какие – результаты домыслов различных фантазеров. Вот я лично сильно сомневаюсь в существовании цветка бессмертия, дарующего вечную жизнь даже простому человеку. Эти сады искали много веков, но так и не нашли, их поиск у новых послушников и магов вызывает лишь смех у более старых и опытных. Красивая байка. На протяжении веков то тут, то там, то у светлых магов, то у темных, всплывали различные тайные карты, ведущие в эти сады. Но каждая карта указывала на совершенно разные точки и места. То ли чья-то злая шутка, то ли подделки, то ли наживки, призванные выманить доверчивого послушника в глухую местность. Но теперь я нашел подтверждение информации, содержащейся в памяти Ичипа. Настоящие сады находятся возле лунного города Цитры. Но соваться туда сейчас, на уровне 2 ранга обыкновенного послушника, это искать смерти. Какие опасности могут там меня ожидать, если даже тут, в заброшенной временной лаборатории мага, находились кусачие плиты, на раз раскусывающие рыцарские латы? Может, там будут какие-нибудь продвинутые плиты, что уже могут прокусить и магический барьер. А еще злобная змея, охранник 3 ранга мага, что, к счастью, сейчас где-то на уровне сильного послушника 3 ранга, из-за недостатка питания. Сперва мне нужно много чего подготовить и прорваться к послушнику 3 ранга самому. Глава 26. Послушник 3 ранга. Дзинь, дзинь, дзинь. Лениво я нажимал на специальный колокольчик, лежащий под правой рукой на моем обеденном столе. В тот же момент двери зала распахнулись и стайка служек проникла внутрь, занося разного рода подносы с моим обедом. Жареная треска, аккуратно нарезанная и очищенная от костей, моя любимая картошечка-пюре, в качестве гарнира, холодный запотевший графин, полный свежевыжатым соком сизого корнеплода, что хорошо утоляет жажду. Эх, чувствую себя человеком. На втором подносе меня дожидаются очищенные креветки, размером так с 10 земных, но все еще обладающие концентрированным вкусом, будто самые маленькие креветочки. Из закусок на столе присутствовали также колечки кальмара в легкой панировке, а также свежие салатные листы, перемешанные с оливками и маленькими сладкими помидорками, обильно политые нежным маслом. На последнем подносе, со специальной прозрачной крышкой, меня дожидался десерт, только-только вышедший из-под руки моего личного кондитера. Жить хорошо. Сегодня четверг, судя по календарику Ичипа, что раскрылся от одной моей только мысли на пару секунд, и также мгновенно закрылся. Значится, сегодня рыбный день. Жизнь дворянина при избытке золота порой похожа на сказку. А у меня золото есть. Прошло уже как пару месяцев с моего возвращения с заброшенной лаборатории, и сегодня отличный день. Сегодня мой дорога и чип наконец закончил анализировать все возможные техники медитации и составил новаторскую, идеальную для меня технику, с небольшой подсказкой от меня, пришедшей в один из моментов случайного просветления. В чем основная разница между пиковым послушником 2 ранга и начинающим послушником 3 ранга? Почему между ними настолько большой разрыв в духовной силе, что это даже не смешно? Все дело тут в способе хранения. Пиковый послушник 2 ранга имеет 24 руны, но это все еще только начало. Вся магия происходит лишь в тот момент, когда все эти 24 руны закольцовываются в одну большую гиперруну. В тот момент в самом центре основной руны, на которой потихоньку навешиваются остальные, происходит таинство. Гиперруна формирует зачатки еще одного магического органа, что в будущем станет генератором маны, присущего каждому магу. Но для этого еще нужно накопить критический запас духовной силы. Так вот, гиперруна как раз и начинает копить ману в своем средоточении, в самом центре. И чем лучше конструкция этой гиперруны, чем больше она оптимизирована, тем быстрее и комфортнее послушники вообще способны хранить уже не в своем теле, не в пределах своего разума, но внутри этого энергетического органа. Если гиперруна плохая, сделана из дрянных, ломаных рун, то послушник, даже каким-то чудом сформировав эту гиперруну, может застрять где-то посередине три этапа, не способный накопить еще больше духовной энергии. В таком случае он может идти дальше исключительно тогда, когда будет принимать специальные зелья, повышающие духовную силу. Но и это не является нормальным для меня выходом. Зелья буквально насильно повышают количество духовной силы, но от этого страдает сама основа мага, иногда бьющая обратно и понижающая живучесть, и вместе с этим понижается шанс успешного прорыва на уровень официального мага. Большая часть техник медитаций, за исключением каких-то особых, неортодоксальных, чьи куски остались еще с древних времен, в качестве первой руны выбирает одно из самых устойчивых пространственных фигур, правильный тетраэдр, четыре грани, каждая из которых – треугольник, у которого равны все стороны, затем уже на нем начинает выстраивать дополнения в виде других рун. Но вот в чем загвоздка: при таком выборе основы каждая новая руна сцепляется с одной двумерной гранью, иногда с другими соседними, но по итогу понижается надежность всей системы. Да, есть варианты пространственного расположения рун таким образом, что вся система более-менее надежна, но мне то хотелось большего. Я провел много расчетов и модуляций по строительству идеальной системы, но все равно не смог найти ничего принципиально нового для построения системы 24 рун в трехмерном пространстве. И тогда ко мне пришло небольшое озарение. Почему руны разума настолько сложнее сегодняшних рун, двумерных, что используются в редких артефактах, да разного рода формациях? Все дело в том, что какой-то маг на заре развития искусства смог сделать то, что до него не сделал никто. Он вышел за рамки обыденности и вывел свое искусство сотворения рун с двумерной плоскости на трехмерную. Да, расчеты усложнились, да, наверняка его эксперименты заняли не один век, а может это было и группа магов, несколько поколений, что вели это развитие. И вот моя мысль: магия не ограничена тем, что мы видим, она может работать и с пространством, и со временем, со смертью и жизнью. Так почему я решил, что трехмерное пространство – это обязательное условие? Тогда я обратился к высшей геометрии, что я изучал еще в университете прошлой жизни. И тут меня ждал успех. Существует одна четырехмерная конструкция, идеально подходящая под мои требования. Тессеракт, многомерный куб. Сам по себе куб – это почти идеальная устойчивая фигура в трехмерном пространстве. Его я рассматривал во множестве вариаций, но он все еще сохранял недостаток наслоения множества рун. Но тессеракт – это тот же самый устойчивый куб, но для четырехмерного пространства. И самое важное, он имеет ровно 24 грани. А значит, я могу идеально вписать на эту конструкцию каждую из рун, причем все они будут идеально связаны друг с другом. Из-за строения гиперкуба, сфера, зачаток генератора для магов, будет также обладать четырехмерными свойствами. Она будет одновременно вписана в куб, маленькая точка изначально, сдерживаемая внешними гранями, так и описана вокруг гиперкуба, значит я не наткнусь ни на какое узкое место, моя гиперруна не сможет ограничить рост моих духовных сил. Это было ново, это было свежо, это было гениально. И лапочка, и чип, спокойно моделируя как любую трехмерную фигуру, так и четырехмерную, со мной согласился. Тессеракт и гиперсфера стали идеальным решением. Да, расчеты усложнились, да, мои мозги сворачивались в трубочку, когда я, живущий в трехмерном пространстве, пытался осмыслить четырехмерную геометрию, но множество модуляций предоставили мне идеальную технику создания рун. Потому я и не спешил прорываться на три ранг, все ждал окончания расчетов и чипа. Зачем мне прорываться к три рангу со своей, может и хорошей, но не вылизанной до идеала системы рун? Хотя боязно было, не спорю, лезть на своем мелком уровне во всякие сражения, до заброшенной лаборатории, когда я не мог скастовать 4 вшивых заклинания 0 ранга и не слечь с истощением духовных сил. Да и ломать не строить, если я прорвался на 3 ранг, то разрушение гиперруны уже больно ударит по моему состоянию, возможно период восстановления после таких фортелей затянется на несколько лет. Вот на 2 ранге послушники постоянно ломают свои руны, от незнания зачастую или из-за разного рода ошибок. Для меня сейчас сломать одну руну, всего полчаса головной боли, не больше. Бип. Последняя модель рассчитана, все правки учтены. Вот и чип закончил моделирование, теперь у меня есть окончательный, самый лучший вариант. Настало время сломать все, сжечь дотла и снова все построить, возродить из пепла. Пов, Грег, а Грег, тебе не скучно? Задал бывал своего напарника дежурный рыцарь, совершая очередной обход вокруг поместья лорда. «Заткнись нахрен, Джонни, и делай свою работу», — сердито зыркнул на него напарник, внимательно оглядывая округу. «Да я просто спросил, чего ты, от чего мы вообще защищаемся, от тех коров, что кушают травку. Вот прям как наяву вижу, сейчас они доедят, потом ограбят оружейный склад и порежут всех рыцарей на аппетитные стейки, в отместку так сказать. Я как раз вчера кушал мяско их подруг. Оу, злые коровы, меня живым не взять», — прикрикнул на безразличных к шуму пятнистых коров скучающий рыцарь. Блымс, железная рукавица вдарила по железному шлему. «Не ори, черт возьми, ты привлекаешь к нам внимание врагов». Грег с трудом сдерживался, чтобы не вдарить еще разок. «Блин, та за что? Ну никого тут нет, к лорду вообще никто не приходил последние 3 недели, как он заперся у себя в поместье и поднял нас всех на осадное положение. Какие тут враги? Чего он ожидает? Кто вообще будет нападать на нас в такой глуши? Это не та миссия по охране каравана, и не тогда, когда нас наняли на разборки баронств. Это же глухомань в самой жопе мира. Мне кажется, что лорд перепил и словил отравление алкоголем, вот и мерещится ему то тут, то там всякие враги». Стражник эмоционально размахивал руками. «Бадумс!» — прилетел серьезный удар по затылку, опрокинувший говорливого стражника навзничь. «У тебя в кармане завалялся лишний язык, тебе твой отрезать? Так я мигом, только попроси. Ты что такое несешь, псина сутулая? Ты на кого рот открываешь, выживший выкидыш хромоногой ослицы, беременная от тупого, даже среди своих, агро? Сразу видно, умом пошел в папашу, а красотой в мамку. Кто тебе еще, кроме нашего любимого лорда, будет платить столько золота? Буквально ни за что. Тебе напомнить, что при охране каравана треть наших слегла, когда нападающие вымочили клинки ядом, или как половина наших погибла в стычке 2 баронов, что потом поделили спорные земли пополам и бухали за одним столом, пока мы хоронили наших ребят. А тут что, катаешься, словно сыр в масле, жрет и пьешь от пуза, и все, что требуется, просто периодически совершать обходы около земель, да держать законную дисциплину среди простого люда. Никакой опасности, никаких ядов, никаких стычек с другими наемниками. Да тут настолько хорошо живется, что я сюда перевез не только жену и детей, но всех родственников. И единственный раз, когда лорд попросил нас о серьезной защите, ты смеешь тут бездельничать. Надоело тебе 3 недели защищать поместье? Да если надо будет, будешь защищать и 3 месяца и 3 года, раздери тебя волки. Грег уже совершенно не сдерживался в выражениях. Да прав ты, прав, прости, не знаю, что на меня сегодня такое нашло. Виновато потирал затылок первый. Заткнись нахрен, Джонни, и делай свою работу. Пов ГГ, бип. Прорыв к 3 рангу послушника завершен. И чип, покажи обновленную статистику. Бип, выполняю. Имя, Лилин. Великий рыцарь, послушник 3 ранга. Сила, 9. Ловкость, 9. Живучесть, 9. Духовная сила, 12.1. Ох, вот теперь все хорошо. Уничтожение всех рун оставило меня в самом слабом состоянии за последний год. Самое страшное было уничтожать первый октант рун, специальный духовный орган, что позволял мне вообще ощущать магические элементы. На время я остался будто без глаз, без ушей, без носа. Я так отвык ощущать мир без этого органа чувств, что мир утратил все свои краски, превратился в серую посредственность, лишенную и капли магии. Я бы никогда не повторил это снова. Хотя кому я тут вру, если для обретения силы мне потребуется еще раз пройти через такой процесс, то я сделаю это без оглядки, будь я хоть послушником, хоть магом 3 ранга. Сила в этом мире значит все. Я перестраховался, как только мог. Все наемные рыцари были подняты на охрану, наплел им что-то по типу скорого нападения давнего врага. Никого, конечно же, не было, но как ранняя линия предупреждения, на всякий случай, они не помешали бы. Тем временем королева роя взрывных тараканов была заключена в формацию, назначение которой было простым – обездвижить, не более. Я оставил ее в сознании по одной причине: сперва я сумел приписать ей нужные директивы, которые будут работать у нее в сознании где-то месяц. Она должна была заставить взрывных муравьев кидаться на любой объект, обладающий магией, что посмел приблизиться к моему поместью на расстоянии в 2 километра. Благо ничего такого не случилось, но все же, здоровая паранойя – залог здорового паранойка. По времени разрушения старых рун, Построение новых и слияние их в одну большую гиперруну заняло у меня где-то месяц. От поломки всех рун у меня атаковала жуткая головная боль, и чип даже что-то писал о микроинсульте, но мне было не до того. Благо моя живучесть справилась с этим, хоть я и мучился почти пару дней. Еще 3 недели после этого у меня заняло строительство рун. Да, во второй раз строить их было достаточно просто, мог бы и быстрее, но тут не Академия Бездонного Леса Костей, тут магический фон не настолько благоприятен по элементам для меня. Хоть я и улучшил тут концентрацию нужного мне элементия, пока Ичип перебирал варианты и делал моделирование последние пару месяцев, я активно изничтожал всякую фауну магического леса, трупы и кости которых складировал в подвале, чуть ниже моего текущего местоположения. Ну и так, фон был где-то 80% от того, что было в академии. И по прошествии месяца он неуклонно падал, сейчас если 40% будет, уже хорошо. Заставляет задуматься о том, сколько же смертей произошло в академии и сколько старых костей закапано под ней. Недаром она называется «Бездонный лес костей», мне вот вообще не хочется проверять этот факт. Ну и оставшиеся 5 дней я строил гиперруну в 4-мерном пространстве. Самое сложное все же было обмануть собственный мозг. Часто соединение рун срывалось по причине того, что я пытался строить их все еще в 3-мерном пространстве. Но через несколько дней в моем мозгу что-то переключилось, не без помощи и чипа, конечно же, что строил мне всякого рода 3-мерные проекции разных 4-мерных фигур, пытаясь подтолкнуть к нужному состоянию разума. Так вот, как только что-то щелкнуло в моей голове, как только я смог выбраться за пределы 3-мерного пространства, так все непослушные руны чуть ли не сами встали в нужную мне комбинацию, словно всегда там и стояли. Такое случалось со мной и раньше, когда руна сама хотела встать на нужное ей место, если я идеально выверял ее размеры и углы поворота, но тут разом встали на свои места сразу все 24 руны, словно искра, создающая пламя, словно упавшая доминошка, вызвавшая цепную реакцию, словно кнопка включения на компьютере, запускающая систему. И это значило лишь одно: моя концепция удалась, все прошло идеально. Я в этом не сомневался, естественно, но на всякий случай давно имел и план на случай провала. Да, идеальная структура в 3-мерном пространстве, вероятно сравнимая с тайными техниками больших семей магов, но все не то. Теперь же, наблюдая за переливами 3-мерной проекции моего тессеракта, когда внутренний куб плавно перетекает во внешний, а мелкая точка внутри него превращается в большую полую сферу, описывающую куб, а затем обратно, сжимающуюся в точку, я испытывал ни с чем не сравнимое чувство удовольствия. Как, глядя на эту красоту, на этот шедевр мысли, на мой магнум опус, я могу теперь вообще довольствоваться вонючими 3-мерными рунами. Это все равно, что заставить человека, научившегося впервые умножать в столбик, теперь забыть умножение и считать все операции исключительно сложением. В этом нет ни элегантности, ни красоты, да и смысла теперь нет. Судя по моей статистике духовной силы, моя техника медитации будет много лучше. Уже в самом начале 3 ранга послушника моя духовная сила имеет целых 12 единиц, чистых, незапятнанных во всяких примесях единиц. Все мои, родные, идеально интегрированные. Для обычных техник медитации этот показатель всегда составляет ровно 10, не на единицу больше. И самое главное, то, от чего мне тут же хочется пуститься в пляс, скорость набора магического элементия не замедлилась, но напротив, увеличилась. Из-за того, что зачаток генератора не просто статичная точка, которую нужно наращивать и прилагать серьезные усилия для последующего удержания и сжатия, а одновременно и точка и полая сфера, то духовная сила сама с легкостью попадает в полую сферу, а затем сама и сжимается, когда проекция сферы превращается в точку. Это происходит само собой, по умолчанию, не требуя от меня никаких действий и вообще сил. Все, на что я трачу медитацию, это этап накопления, минуя этап наслаивания и сжимания.